Начнем. Не люблю свою работу, не люблю на нее ходить. Но нужно же что-то делать, нужно же как-то жить. И многие пели об этом, и я об этом пою. Как не люблю свою работу, как я ее не люблю. Я простой работяга своей любимой страны. Всю смену кидаю железо, кидаю с 8 до 5, и многие так же кидали. И дальше будут кидать. А я не люблю свою работу, мне на нее наплевать. Я на работе промаслен и дома без сил валюсь. Как только наступит суббота, сразу же в стенку напьюсь. И многие, как я, заливают и будут заливать. А я не люблю свою работу, мне на нее наплевать. И так идет год за годом, словно порочный круг. 18 пришел на работу, 55 с работы по пруту, а в конце могила. Все уходят туда. А для чего я прожил, мне не понять никогда. We'll be right back.